Васина гора. Опубликован в 1946 году. Журнал «Молодой колхозник», номер 1, 1946 год. Газеты «Уральский рабочий», 5 марта 1946 года. И «Голос колхозника», «Манчаш», 22 августа 1946 года. Писатель рассматривал этот сказ как образный отклик на события современности, считая, что «Васина гора» — отражение тех настроений, с какими советские люди приняли пятилетний план в послевоенные годы, из архива писателя. Сказ в первоначальном кратком варианте был написан 31 декабря 1945 года. В дневниковых записях Бажова сохранился первый вариант, вернее, набросок сказа. Бажов пишет: «31 декабря 1945 года с утра пришлось заниматься новогодним рапортом. Он уже отпечатан, поэтому возможны были лишь такие поправки, которые сводились к замене одних слов другими. К часу надо было дать текст радиокомитету для новогоднего митинга. Решил дать коротенькую сказку, но это потребовало немало времени. Она, конечно, как всякая спешка, неудовлетворительна. В той части, где говорится о дороге, надо существенно изменить текст. Примерно в таком роде: вот видишь, сила человека не одними костями да жилами меряется, а и такими горками, как наша. Который послабее, тот от горы киснет, а настоящего, сильного, она бодрит, молодит, силы ему прибавляет. Вообще эти Васины ворота или Васина гора стоит того, чтобы их подать в виде развернутого сказа, хотя бы без фантастики. Копию своего выступления здесь прилагаю. Дорогие товарищи, разрешите мне, вашему старому сказочнику, в эти последние минуты вечера, который в народе и до сих пор зовется Васильевым, рассказать вам небольшую сказочку про Васильевы ворота на крутой горе. В одном месте при проездных воротах на большой трактовой дороге долгие годы сидел в карауле старик Василий. К этому так привыкли, что и ворота эти стали звать Васильевыми. Место тут было не вовсе спокойное, и в подмогу старику ставили какого-нибудь мальчонку годов 7-8, из сироток больше. Этот мальчонка и ходил в подручных у старика, пока к другой работе не поспеет. Хоть хлопотливое место было, а все же не без досуга. Старик в досужие часы либо лапти плел, либо мастерил корневые корзиночки на продажу. Ну, а парнишки что делать, коли скотина далеко от ворот отогнана, либо, скажем, на водопой ушла? Одна забава — на проезжих да прохожих глазеть. А надо сказать, что Васильевы ворота приходились на самом перевале крутой горы, и в обе стороны дорогу далеко было видно. Поглядит парнишка, да и спрашивает у старика: «Деда, я вот что приметил. Поднимается человек в гору и непременно оглянется. А потом разница выходит. Один будто и малой силы, и на возрасте, дальше пойдет веселехонек, как в живой воде выкупался. А другой, по виду молодой и могутный, вдруг нос повесит и под гору еле плетется. Почему такое?» Старик, знай, посмеивается: «А ты сам их спроси, чего они позади себя ищут, тогда и узнаешь». Мальчонка так и делает. Начинает спрашивать у прохожих, зачем они оглядываются на перевале горы. И диво, ответы тоже выходили на два конца. Одни говорят: «Ну как же не поглядеть, этакую гору одолел, и ничем ничего». Дальше бояться не приходится, одолею. Другие опять вздыхают. Этакую горищу одолел. Самой бы пора отдохнуть, а еще идти надо. Эти вот и плетутся дальше, как связанные. Расскажет мальчонка старику о своих разговорах, а тот и поясняет. Вот, видишь, гора на дороге для проверки людям дана. Того, кто позади себя укрепо ищет, она бодрит, молодит, силу ему прибавляет. На этом и конец сказочки. В заключение хотелось бы пожелать всем товарищам, чтобы крутая гора недавно пройденных лет каждому прибавила бодрости, силы и уверенности для дальнейших дел в новом году. Дел во славу нашей Родины. Из архива писателя. Ровным-то местом мы тут не больно богаты. Все у нас горы да ложки, ложки да горы. Не обойдешь их, не объедешь. Гора, конечно, горе рознь. Иную никто и в примету не берет, а другую не то что в своей округе. А и дальние люди знают, на слуху она на славе. Одна такая гора у самого нашего завода пришлась. Сперва с версту, а то и больше, такой тенегуш, что и крепкая лошадка налегке идет. И та в мыле, а дальше еще надо взлобышек одолеть, вроде гребешка самого трудного подъема. Что говорить, приметная горка? Раз пройдешь, либо проедешь, надолго запомнишь и другим сказывать станешь. По самому гребню этой горы проходила грань. Кончался наш заводской выгон, и начиналась казенная лесная дача. Тут, ясное дело, загородка была поставлена, и проездные ворота имелись. Только эти ворота — одна видимость. По старому трактовому положению их и на минуту запереть было нельзя. Железных дорог в ту пору по здешним краям не было, и по главному сибирскому тракту шли и ехали, можно сказать, без передышки днем и ночью. Скотину в ту сторону пропустить хуже всего. Потому сразу от загородки шел вековой ельник, самое глухое место. Какая коровенка либо овечка проберется, не найдешь. А скаты горы не зря звались волчьими патями. Зимами и люди мимо них с опаской ходили, даром что рядом сибирский тракт гудел. Сторожить у проездных ворот в таком месте не всякому доверишь. Надежный человек требуется. Наши общественники долго такого искали, но нашли все-таки. И служил их был. Василием звали. А как по отчеству, да по прозванию, не знаю. Из здешних родов. В молодых годах его на военную службу взяли, да он скоро отвоевался. Пришел домой на деревяшки. Близких родных, видно, у этого Василия не было. Свою семью не завел, так и жил бобылем в своей избушке. А она как раз в той стороне, где эта самая гора. Пенсион солдатский, по старому положению, в копейках на год считался. На хлеб не хватало, а кормиться чем-то надо. Василий приспособился, по-нашему говорится, к сидячему ремеслу. Чеботарил по малости, хомуты тоже поправлял, корзинки на продажу плел, разную мелочь, как кросным, налаживал. Работа все копеечная, не разживешься с такой. Василий хоть не жаловался, а все видели, бьется мужик. Тогда общественники и говорят: чем тебе тут сидеть? Переходи-ка в избушку при проездных воротах на горе, приплачивать будем за караул. Почему, отвечает, миру не послужить? Только мне на деревяге не больно способно скотину отгонять. Коли какого мальчонку в подручные ставить будете, так и разговору конец. Общественники согласились, и вскоре этот служивый перебрался в избушку при проездных воротах. Избушка, понятно, маленькая, полевая. Да много ли бобылю надо? Печурку, чтоб похлебку, либо кашу сварить, нары для спанья, да место под окошком, где чеботарскую сидулку поставить. Василий и прижился тут на долгие годы. Сперва его дядей Васей звали, потом стал дед Василий. И за горой его имя укоренилось. Не то что наши, заводские, а и чужедальние, кому часто приходилось ездить либо с обозами ходить по Сибирскому тракту, знали Васину гору. Многие проезжающие знали и самого старика. Иной раз покупали у него разную мелочь, подшучивали. Ты бы, дед, хоть по вершку в год гору снимал, все-таки легче бы стало. Дед на это одно говорил. Не снимать, а наращивать бы надо, потому эта гора человеку на пользу. Проезжающие начинают допрашиваться. Почему так? А дед Василий эти разговоры отводил. Поедешь дальше, дела-то в дороге немного, ты и подумай. Подручных ребятишек у деда Василия перебывало много. Поставит какого-нибудь мальчонку, десятилетка, из сироток. Он и ходит при этом деле год либо два, пока не подрастет для другой работы. А дальше к деду Васе другого нарядят. А ведь годы-то наши, как вешний ручей с горы, бегут, крутятся, что и глазом не уследишь. Через десяток годов, глядишь, первый подручный сам семьей обзавелся, а через другой десяток у него свои парнишки в подручные к деду Василию поспели. Так и накопилось в нашем заводе этаких выучеников Васиной горы не один десяток. Разных, понятно, лет. Одни еще вовсе молодые, другие настоящие взрослые в самой поре. А были и такие, что до седых волос уже дотянулись. А примета у всех у них одна. На работу не боязливы и при трудном случае руками не разводят. Да еще приметили, что эти люди норовят своих ребятишек хоть на один год к деду Василию в подручные определить. И не от сиротства либо каких недостатков, а при полной даже хозяйственности. Случалось, перекорялись из-за этого один с другим. Моя очередь. Твой-то парнишка годик и подождать может, а моему самая пора. Люди, конечно, любопытствовали. В чем тут штука? А эти выученики Васиной горы и не таились. В досужий час сами любили порассказать, как они в подручных у деда Василия ходили и чему научились. Всяк, понятно, говорил своим словом, а на одно выходило. Место у проездных ворот на Васиной горе вовсе хлопотливое было. Не то что за скотом. А и за обозниками доглядывать требовалось. На большой дороге, известно, без баловства не проходит. Иной обозник где-нибудь на выезде из завода прихватит барашка, да и ведет его потихоньку за своим возом. Забивать, конечно, опасались, потому тогда и до смертного случая достукаться можно. Наши заводские тоже ведь на большой дороге выросли. Им в таком разе обозников щадить не доводилось. С живым бараном куда легче. Всегда отговориться было можно. Подобрали приблудного, сам увязался за хлебушком. Видно, отогнать не можем. А отдашь, и вовсе люди вязаться не станут. Поругаются только вдогонку, да погрозят. Караулу, выходит, крепко посматривать надо было. Но все-таки... Сколь не беспокойно было при этих проездных воротах, а досуг тоже был. Старик в такие часы за работой своей сидел, а подручному мальчонке что делать? Отлучаться в лес, либо на сторону старик не дозволял. Известно, солдатская косточка приучен к службе. С караула разве можно? Строго на этот счет у него было. Парнишке, значит, такие досужие часы одна забава оставалась. На прохожих да на проезжих глядеть. А тракт в том месте как по линейке вытянулся. С вершины в ту и другую сторону далеко видно, кто подымается, кто спускается. Поглядит этак, поглядит мальчонка, да и спрашивает у старика. «Деда, я вот что приметил. Подымется человек на нашу гору хоть с этой стороны и непременно оглянется, а дальше разница выходит. Один будто и силы небольшой, и на возрасте, пойдет вперед веселехонек, как в живой воде искупался, а другой случается по виду могутный, вдруг голову повесит и под гору плетется, как ушиб его кто. Почему такое?» Дед Василий и говорит: «А ты сам спроси у них, чего они позади себя ищут, тогда и узнаешь». Мальчонка так и делает, начинает у прохожих спрашивать, зачем они на перевале горы оглядываются. Иной, понятно, и цыкнет, а другие отвечали честь честью. Только вот диво, ответы тоже на два конца. Те, кто идет дальше, веселым, говорят: «Ну, как не поглядеть, экую гору одолел, дальше и бояться нечего, все одолею, потому и весело мне». Другие опять стонут: «Вон на какую гору взобрался, самое бы пора отдохнуть, а еще идти надо». Эти вот и плетутся, как связанные, смотреть на них тошно. Расскажет мальчонка про эти разговоры старику, а тот и объясняет: «Вот, видишь, гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться, вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога и жить веселее. Ну, и слабого человека гора в полную меру показывает. Трухляк, дескать, кислая кошма, на подметки не годится». Мальчонке, понятно, неохота в трухляки попасть. Он и хвалится: «Деда, я на эту гору ежедень бегом подниматься стану. Вот погляди». Старик посмеивается: «Ну что ж, худого в этом нет. Может и пригодится когда. Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора — работа. Коли ее пугаться не станешь, то вовсе ладно будет». Так вот и учил дедушка Василий своих подручных. А те своим ребятишкам это передали. И до того это в наших местах укоренилось, что Васина гора силу человека показывает, что парни нарочно туда бегали, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки ушли за гору по ягоды либо по грибы, но и ждут, чтобы посмотреть на свою невесту на самом гребешке. То ли она голову повесит, то ли песню запоет. Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась поглядеть, как ее суженый себя покажет на гребешке Васиной горы. Васина горка недалеко от Кунгурского села, в километрах 35 от Свердловска к юго-западу. И по сейчас у нас эта гора не забыта. Частенько ее поминают, и не для рассказа про старое, а прямо к теперешнему прикладывают. Вот война-то была. Это такая гора, что и поглядеть страшно, а ведь одолели. Сами не знали, что в народе столько силы найдется. А гора показала. Все равно, как новый широкий путь народу открыла. Коли такое сделал, так и много больше того сделать можешь.